Глава 22. Свой среди чужих. Понимание того, что я уже представляю интерес для кобры, все нарастало и наливало силой. И раз уж Мария заверила меня в полной безопасности, пока я нахожусь дома, почему бы не подыграть своим врагам? Пусть мои оппоненты тешат себя иллюзией контроля. «Ребят», — обратился я к ним, — «вижу, вы тут куртки оставляете. Мне бы свою экипировку домой закинуть, а то за выходные провоняет. Не подскажете адрес вашего места? Подъеду через минут 40. Ну или, если не жалко времени, можете со мной прогуляться, тут недалеко». «Да, мы свои куртки здесь вешаем. Тренер нам дал на это добро. Ну что, пацаны, прогуляемся?» — спросил сэмпай. И Тула с бойцом согласно закивали. Вопрос к ним прозвучал вежливо, но все мы тут понимали, кто здесь главный. Собравшись, мы вышли на улицу и направились по саратовским просторам к моему дому. Я примерно представлял маршрут и вел их прямиком к конспиративной квартире. А если заплутаю, я всегда могу уточнить у парней. Они эту дорогу знали точно. Явно весь Саратов излазили вдоль и поперек. «Ну что, пацаны, а может, по пиву?» — неожиданно предложил Тула, когда они проходили мимо пивной бочки, окруженной белыми столиками, за которыми неспешно и вдумчиво отдыхали люди, вероятно, отмечая окончание рабочей недели. Вокруг пахло хмелем и табачным дымом. И мы встали в конец очереди, ведущие к животворящему напитку. Пиво разливалось из желтой железной емкости на колесах с логичной надписью «Пиво», у которой, опираясь на узкую столешницу, прикрученную прямо над колесами, тоже выпивали страждущие. «Опять как в столовке», — проворчал Тула. «Очередь на полрайона». «Зато дешевая», — философски заметил боец. «Да плевать, не в деньгах счастье, а в их количестве. Хряпнем по стакашке и пойдем дальше. Все веселее будет», — поддержал беседу сэмпай. Продавщица, женщина в белом халате и такой же белой косынке с уставшим, но добрым лицом, быстро орудовала стаканами, набирала и ставила их на поднос, одновременно считая мелочь. Используемые стаканы, которые ей приносили допившие свое пиво граждане, она складывала в ящики слева от нее, оттуда же брала новые. Возможно, чистая тара уже закончилась, и женщина давно принялась выдавать тару по второму, если не по третьему кругу, но когда мы подошли, она смерила нас взглядом и, понимая, что мы новенькие на этом празднике жизни, произнесла: «Чего вам, парни, тут пьем или тара какая есть?» А я подумал, смотря на то, что чистых кружек за ее спиной почти не осталось, о другом. Про гепатит А женщина, конечно же, слышала, но в целях оптимизации процесса тем, кто был уже хорошенький, могла дать и немытую посуду. К слову, хорошенькие подходили обычно со своими. И их табличка «не более трех кружек в одни руки», прикрученная над краником, не шибко-то останавливала. «Четыре кружки, пожалуйста», — проговорил я и полез в карман за деньгами. Продавщица кивнула и, достав первую кружку из чистого, начала ее наполнять. «С вас рубь», — произнесла она, словно думая о чем-то своем. «Пацаны, в честь встречи я угощаю», — сказал я, доставая из кармана требуемый рубь. «О, вот это по-нашему», — обрадовался Тула, вызвав улыбку сэмпая. Расплатившись желтым рублем, мы еще немного подождали, пока нам нальют пиво. А взяв кружки, пошли к только что освободившемуся столику. И только мы встали, сэмпай поднял свою кружку над столом, толкнув первый тост. «Ну, ребята, за встречу!» Кружки взметнулись вверх и с веселым звоном чокнулись над белым столиком. Холодное пиво после тренировки — не самый здоровый выбор, конечно, но служба есть служба. Вспомнились строки из Высоцкого. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщине и пиве он не знал и не хотел. И сейчас я пил, чтобы пиво проникало в меня, раскрепостило, помогло стать своим среди тех, кому я должен был скормить свою выдуманную историю или продать ложные госсекреты. «Блин, парни!» — выдохнул я, ставя кружку на стол, но не выпуская ее из рук. «Вот это уже похоже на выходной!» «То ли еще будет!» — улыбнулся Тула, прикладываясь к своей кружке. Из нас троих он, похоже, больше всех любил пиво. Сэмпай пил совсем понемногу, очень медленно, боец пил чуть больше. Но ему не нужно было передо мной красоваться, я его уже на лопатки укладывал. Эффект от алкоголя на голодный желудок после четырехчасовой поездки и полуторачасовой тренировки не заставил себя ждать. Я бы сравнил это с легким толчком ладони в голову, такое пьянящее головокружение с каждой секунды, исходящее на нет. Расслабленное тепло разлилось по телу, заставляя легкие дышать глубже, а мысли — улыбаться. Горение, которое я чувствовал в поезде, плавно угасло под действием чудесного напитка. Вскоре мы допили наше первое за сегодня пиво, и, вернув кружки и поблагодарив женщину, отправились дальше. Шли уже веселее. Тула травил байки. Похоже, он был в команде кем-то вроде штатного юмориста. Сэмпай улыбался, боец тоже, но чуть сдержаннее. А я откровенно наслаждался расслаблением. Все-таки пиво — это не только алкоголь, но и калорийный напиток. Дорога стала быстрее, и, подойдя к моему дому, я произнес: «Вот тут я и живу, пацаны», указывая прямо на свое окно на третьем этаже трехэтажки. «Погодите, я сейчас». Зайдя в квартиру, я сделал все необходимое. Открыл сумку, развесил вещи. Еще раз осмотрев помещение, я приоткрыл окно и взглянул на кобровцев, стоявших внизу, как раз на том месте, где стояли артисты с Чебурашкой неделю назад. Они смотрели вверх, прямо на мое окно. Я помахал им рукой и пошел вниз, констатируя про себя, что полдела сделано. Я показал этим троим, где живу. Теперь они знают обо мне больше и будут проще на общение. Вернувшись к троице без сумки, я спросил: «Ну все, куда пойдем?» «О, это историческое место», — начал Тула. «Очень примечательное. Оно там с царских времен. Называется Саратовский пивобезалкогольный завод, а прямо за ним — родник». «Родник?» — переспросил я удивленно. «Ну да, место такое, родник», — пояснил Тула. «Там особая атмосфера и пиво разное». «Безалкогольное?» Я старался не рассмеяться. «Пиво безалкогольным не бывает», — многозначительно протянул борец, впервые подав голос с тех пор, как мы покинули додзё. Сэмпай же молчал, загадочно улыбаясь. «Я понял, что меня ждет что-то интересное. И, честно говоря, после тренировки, пива и байки Тулы я был не против небольшого приключения. Но, возможно, это во мне говорят те самые 0,5. «Ну что, веду?» — спросил Тула. «Тут недалеко, на улице Рабочей». «Веди», — согласился я. Далее мы шли по узким улочкам, свернув с главной дороги. Дома становились все ниже и старше, и вот мы подошли к двухэтажному красному зданию с желтыми, стилизованными под крупный камень, из которого, в свою очередь, якобы созданы колонны, на которых и держится острая треугольная крыша. Бутафория, конечно, но красиво. «Вот мы и пришли», — Тула остановился перед неприметной металлической дверью, встроенный высокий кирпичный забор, прилегающий к зданию. Над дверью красовался небольшой рисунок — кружка с пеной и накрывающая ее круглой аркой надпись «Родник». Я сделал шаг за забор и направо, пропуская вперед Тулу, чтобы пройти еще одну дверь и просторное помещение с высоко расположенными окнами, распахнутыми настежь. Оно впустило нас в себя вместе с саратовским ветерком и далеким пятничным гулом улицы Рабочей. Я перешагнул порог, смотря под ноги. Пол, хоть и без претензий на зеркальность, был чистым. Линолеум лишь слегка вытерт в проходах. Стены светлые, местами украшенные нестрогими плакатами про урожай да спортивные достижения и фирменными табличками сортами пива. Главный аромат тут доминировал над всем. Это было, конечно же, пиво. Пшенично-солодовое, оно смешивалось с запахом поджаренных сухариков и рыбы. Лампы под потолком ровно светили, создавая уютную атмосферу. Народ вокруг был самый разный, но в целом рабочий, доброжелательный и прилично так подпитый. Мужики в основном степенно попивали пиво, обсуждая их дела или просто молча отдыхая после смены, возможно, на этом же заводе. Была и пара студентов. Они что-то оживленно чертили в тетрадке, попутно отхлебывая из кружек. В углу несколько человек с азартом играли в домино. За стойкой из светлого дерева восседал рыжеватый мужчина в самом расцвете сил, с аккуратными усами и внимательными, глубоко посаженными, доброжелательными глазами. В накрахмаленном белом фартуке он выглядел как заправский профессионал своего дела. Он бережно наливал с горкой, и его движения были выверены и спокойны. Огромные руки выдавали в нем бывшего атлета, штанга. Может быть, такому не нужна помощь, чтобы вышвыривать взорвавшихся посетителей. Он справлялся с этим сам. Может, потому тут было спокойно и тихо. Хотя звуковой фон стоял словно в столовой. Звяканье кружек, смех, удары о стол костями домино. Человек 30-40 по ощущениям не густо, но и немало. И что важно, никаких очередей. Я пристроился у стойки, чувствуя себя новичком. Стена с плакатами и краниками, торчавшими из стены, давала мне широчайший выбор. Московская, ячменный колос, славянская, ну и, конечно же, жигулевская. И я выбрал московское, решив пойти сегодня по всем доступным сортам, как первый раз. И, заплатив 22 копейки, тут же отпил из налитой тары, собирая губами пену, норовящую сбежать от меня на пол. Оно было чуть игристым и наполняющим мой внутренний мир теплом, в целом идеальным для летнего вечера в пивной с врагами народа. «Вон столик освободился», — указал сенсей в угол. «Занимай». Это была его первая команда мне. «Отлично, подыграем». И я, кивнув, пошел туда. Упав на деревянную табуретку, какие делают на трудах советские дети, непонятно зачем, правда, но все лучше, чем биты, которые начнут точить школьники после наступления счастливых 90-х. Бандиты присоединились ко мне уже с наполненными кружками, и мы еще раз стукнули стеклом о стекло. Но за рабочий класс широко улыбнулся сэмпай. Я снова отпил, ощущая себя Есениным, только не хватает проституток, которым нужно или можно читать стихи. «Что? Как тебе?» — спросил у меня Тула. «Место или пиво?» — уточнил я. «Все вместе». «Уютненько!» — кивнул я, отпивая снова. И тут сквозь толпу к небольшому свободному пространству у стены стал пробираться потлатый парень, а с ним девушка. Оба лет 25, в простой одежде, у парня была гитара в руках. Уверенным движением он подключил ее шнур с джеком к небольшому комбику, стоящему у стены, типа колонки, только размером с табуретку, наверное, еще ламповому. Раздался легкий свист. В его руках была акустика, на барабане которой располагались круглые пьезоснематели. На что они крепились, я представить себе не мог, но именно они отвечали за звук. Девушка же достала из-за кутка микрофонную стойку и принесла парню стул, а на стойку был поставлен и тут же примотан синей изолентой беленький и прямоугольно-кубический микрофон. И вот прозвучал пробный аккорд, на удивление чистый, даже странно. Тишина наступила сама собой. Даже доминошники отвлеклись. Бармен лишь бровью повел. Для него музыкант был не новостью, а скорее заготовленной фишкой. Знали о живой музыке и адепты Кобры, иначе не привели бы меня сюда. Мало ли в Саратове пивных. Зазвучала гитара, а губы потлатого паренька выдавали первые слова. 20 лет цыганка мне жизни нагадала, жизни чашу полную, сытость без хлопот. Но благодати 200 лет, ах, как же это мало! Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. «Слышь, Саш, а не этих ты в парке разогнал?» — вдруг спросил меня Тула. И я присмотрелся. Вроде да, вроде они. А потлатый парень пел и чередовал всем известные хиты со своими песнями. Были среди них и такие, за которые, в принципе, его можно было бы и выгнать за шеи. Но окружающим нравилось, люди даже хлопали. А в какой-то момент девушка откуда-то достала кепку-восьмиклинку и пошла по выпивающим, собирая, как сейчас говорят, донаты. Парень продолжал аккомпанировать. Из его гитары лилась «Трава у дома». За время концерта без заявок мы успели опрокинуть еще по кружке, и я уже взял себе следующее пиво — «Ячменный колос». Оно было дешевле, всего 18 копеек, и оказалось чуть крепче московского, еще больше согревая меня изнутри. И тут девушка дошла до нашего столика. Я, молча потянувшись в карман и достав мелочь, кинул ей в шляпу. «Спасибо», — сказала она, подняв на меня взгляд, и тут же узнала. Ее лицо напряглось, как будто мое присутствие было ей крайне неприятно. Не сказав больше ничего, она пошла дальше. Далее был Высоцкий. Парень пел чистым, сильным голосом, на удивление не пытался хрипеть, подражая Владимиру, глядя поверх голов. А потом снова полилась его собственная песня, ритмичная, что-то жизнерадостное про Волгу, про ветер. Вокруг зазвенело. Рабочие начали притопывать в такт. Студенты заулыбались и зааплодировали. Кто-то крикнул «Давай, земляк!». Я и сам не заметил, как начал улыбаться и постукивать пальцами по столу. Энергия этого вечера была заразительной. А бармен, не меняя делового вида, налил в кружку славянского, темного пива, и аккуратно поставил ее на край стойки, ближе к музыканту. Тот, не прерывая игры, кивнул в знак благодарности. Атмосфера стала по-настоящему доброй, но все когда-нибудь кончается. Когда песня смолкла, снова грянули аплодисменты. Гитарист смущенно улыбнулся, отпил из поданной кружки славянского, которую ему поднесла девушка, та самая, которая в парке не следила за словами. И в этот раз ее губы приблизились к его уху. Она повернулась в полоборота, указывая пальцем на наш столик. Настроение музыканта поменялось прямо на глазах. «Уважаемые друзья!» — продекламировал музыкант в микрофон. «Я рад, что вам нравится то, что я играю, но на сегодня я вынужден прекратить свой концерт». Он выдержал паузу, словно актер. «Но почему? Давай, продолжай!» — крикнул кто-то из толпы. «Друзья, я не могу больше играть, потому что здесь присутствуют люди и шпаны, те, для кого музыка не является высоким языком культуры и международного общения». Он указал пальцем на наш столик. «Вот те раз», — произнес боец. «Да мы все тебя слушаем! Ты здорово играешь! Продолжай!» — кричали ему подвыпившие работяги. «Простите, но пока эти люди здесь, я не буду играть. И, дядя Миша, спасибо за пиво». И все бы ничего, если бы музыкант просто взял и удалился. Но несколько ребят за соседним столиком обратились к нам. «Мужики, не в службу, а в дружбу. Видите, настроение ломаете. Удалитесь, а? Покиньте помещение». «По мне, так лучше пусть этот потлат и свалит», — выдохнул Тула, выражая, видимо, общее мнение нашего столика. «Видите?» — сказал потлатый в микрофон. «Это настоящее быдло, которое не ценит культурного отдыха». «Слышь, кто тут не ценит?» — произнес Тула, вставая. Этот жест был расценен в пивной как приглашение к агрессивным переговорам. Несколько табуреток вокруг нас со скрипом отодвинулись от столов. «Товарищи, ну-ка прекратите!» — воззвал к нам бармен дядя Миша. Но что он мог сделать против стихийного желания прикоснуться к высокому? Тула кратко взглянул на сэмпая, и тот еле заметно кивнул. И тогда Тула шагнул к музыканту и громко крикнул: «А, сука! Как деньги брать, так мастер! А как играть, так сливаешься! Братцы, бей мошенника!» С этими словами Тула швырнул кружку в сторону музыканта, но та полетела на 30 градусов правее и, ударившись в стену над одним из столов, лопнула и осыпала осколками и брызгами сидящих там работяг.